Осведомитель генерала не лгал. Спрут, который достался ему некогда от отца, сотрудника военной миссии в Иране, действительно показывал, что в районе Северного полюса сосредоточено огромное количество аномальных предметов. Вот только делиться своим знанием со Свиридовым осведомитель по доброй воле не стал бы. Человек, которому Свиридов дал агентурную кличку «Лауреат», встречался с генералом раз в месяц. Каждый раз он приходил на встречу загримированный, надевал парик и клеил усы. Свиридова подобные ухищрения забавляли, но по его непроницаемому лицу догадаться об этом было невозможно. В конце концов, если осведомителю хочется играть в конспирацию, пусть играет. Множество взрослых людей до сих пор убеждено, что работа спецслужб — это перестрелки и погони а-ля Джеймс Бонд. Расскажи им кто-нибудь, что будни контрразведчика бывают порой скучнее жизни какого-нибудь менеджера по продажам, не поверят. Ну и ладно, это их дело. Несмотря на то, что ГУАП был совсем маленькой спецслужбой, на него работали десятки осведомителей, а в мировом масштабе, наверное, даже сотни. Лауреат отличался от них главным образом тем, что пришел к Свиридову сам. Конечно, в контору на Пречистенке его никто не пустил бы. Человеку с улицы попасть туда было не проще, чем на прием к президенту без предварительной договоренности. Просто однажды Свиридов заметил за собой хвост, причем хвост настолько непрофессиональный, что это заставило его насторожиться. Кто может следить за высокопоставленным офицером ГУАП? Коллеги из Управления собственной безопасности? Вполне возможно, но их наружку практически невозможно заметить. Смежники из ГРУ? Весьма маловероятно. К тому же они в любом случае не работают так топорно. Бандиты, которым глава ГУАП где-то перешел дорогу. Вот это было уже похоже на правду. Правда, бандиты редко передвигаются по городу на Митсубиси Лансер. Тем не менее, Свиридов дал поручение Позняку разобраться, кто пытается следовать за его служебным автомобилем. Тем же вечером человек, сидевший за рулем Лансера, подошел к генералу, ужинавшему в ресторане Геноцвали на Остоженке. Свиридов любил грузинскую кухню, к тому же Геноцвали находился недалеко от конторы, и дойти до него можно было пешком. «Прошу прощения», — сказал человек, подошедший к столику генерала. «Я бы хотел поговорить с вами о маленьких серебристых фигурках животных». За его спиной маячили двое ребят из отдела Позняка, готовые в любую секунду незаметно нейтрализовать наглеца, если он позволит себе лишнего. Человек их, по-видимому, не замечал. «Присаживайтесь», — буркнул генерал, назвав человека по имени. Информацию о водителе Лансера ему передали еще час назад. «Кто вы такой, я знаю. Вопрос в том, как вы узнали обо мне?» Человек вздрогнул от неожиданности. Он явно не предполагал, что Свиридов так быстро установит его личность. Но что взять из дилетанта? «Видите ли», — сказал он, пытаясь справиться с волнением, «дело в том, что я не очень хорошо представляю себе, кто вы. Знаю, что вы из спецслужб, знаю, что вы занимаетесь этими маленькими серебристыми фигурками и что в вашем офисе на Пречистенке их довольно много. Более того, одна из этих фигурок сейчас лежит у вас во внутреннем кармане пиджака». Свиридов жестом заставил его замолчать. «Достаточно. А теперь скажите, откуда вы все это узнали?» «У меня есть спрут», — ответил человек. «Вы, конечно, знаете, что это за предмет. Я прекрасно понимаю, как рискую, встречаясь с вами. Вам ничего не стоит отобрать у меня спрута или сделать так, чтобы я отдал его сам. Ведь у вас в кармане орел, не так ли?» «Допустим», — медленно проговорил генерал. «И зачем же вы пришли ко мне? Испытываете недостаток адреналина?» Нет, на лбу человека выступили крохотные капельки пота, хотя в ресторане работал кондиционер. Во-первых, спрут вряд ли будет работать на кого-то еще. Это предмет с очень длительной подстройкой. «Снимите очки», — велел Свиридов. «Что? Ах, да, пожалуйста». Человек снял темные очки. Глаза его были разного цвета. «Обычно я ношу линзы», — словно извиняясь, сказал он. «Так вот, спрут привыкал ко мне почти год. Но теперь он показывает мне, где находятся те или иные предметы. Даже на очень большом расстоянии. Я предположил, что могу оказаться полезен вашей организации. Так сказать, добровольное сотрудничество». «Откуда вы знаете, где я работаю?» Человек помотал головой. «Да ниоткуда. Просто спрут показал мне большое скопление предметов в центре Москвы. Понаблюдав за этим местом, я понял, что здесь находится какая-то военизированная организация, вероятно, спецслужба. Если существуют предметы, дающие своим владельцам такие уникальные способности, то государство наверняка должно ими заниматься. Не так ли? Вот я и решил обратиться к вам. Мне кажется, мы могли бы быть полезны друг другу». Свиридов поднял ладонь. Человек запнулся, словно налетев на невидимую стену. «Молчите и слушайте», — сказал генерал. Он полез во внутренний карман пиджака и нащупал там тяжелую фигурку орла. «Сейчас вы расскажете мне правду. Почему вы пришли ко мне? Почему предлагаете свои услуги? Вы расскажете мне о том, что толкнуло вас на этот шаг? Расскажите правду. Только правду. Вы меня поняли? А теперь отвечайте». Его собеседник напрягся, как будто пытаясь бороться с какой-то невидимой силой, но через несколько секунд снова расслабился. Он глубоко вздохнул и проговорил вялым, словно бы сонным голосом. «Я сделал это, чтобы получить Еву. Я люблю Еву. Мне нужно завоевать ее. Доказать, что это я мужчина ее жизни, а вовсе не этот самодовольный напыщенный индюк. Если я буду работать с вами, Ева будет моей. Рано или поздно, но она будет моей. Я пришел к вам, потому что хочу, чтобы Ева была со мной». Свиридов слушал его, хмуря густые брови. Наконец, монотонное бормотание собеседника надоело ему, и он резко спросил: «Какую Еву?» «Еву Гумилеву», — все так же сонно ответил человек с разными глазами. «Жену миллиардера Андрея Гумилева». Вернувшись к себе домой, человек, ставший агентом по кличке Лауреат, в изнеможении стянул с себя насквозь промокшую от пота одежду и бросил ее в угол. Прошлепал босыми ногами в ванну, включил прохладную воду и некоторое время отмокал там, периодически отхлебывая из стоявшей на полу бутылки виски. Через час он выбрался из ванной, кое-как вытерся махровым полотенцем и прошел в кабинет. Включил компьютер и набрал пароль своей ICQ. Его ждало сообщение от пользователя с ником «Кошечка Ми». На аватарке кошечки была изображена томная, изогнувшаяся на песке девушка с роскошной копной белых волос. «Скучаю», — писала кошечка. «Ты опять куда-то пропал, гадкий мальчик?» «Я тут», — отстукал в ответ Лауреат. «Очень хочу встретиться». Сообщение от кошечки пришло через несколько минут. «Тогда приезжай. Адрес помнишь?» «Конечно», — написал Лауреат. «Жди, скоро буду». Он выключил компьютер и оделся. Вышел из квартиры, спустился по лестнице и, оглядевшись по сторонам, вышел через арку проходного двора на проспект. Поймал машину и отправился на шоссе энтузиастов, где находилась одна из квартир, арендуемых в столице пользователем с ником «Кошечка Ми». То, что ехать надо было именно по шоссе энтузиастов, он понял по кодовой фразе «адрес помнишь». Если бы кошечка написала «адрес прежний», Лауреат отправился бы в Матвеевское, а фраза «где и в прошлый раз» заставила бы его ехать на речной вокзал. Машину он отпустил за несколько кварталов до дома кошечки и дальше добирался пешком, через каждые 2 минуты останавливаясь якобы для того, чтобы затянуть шнурки. Разумеется, если бы за ним наблюдали специалисты из отдела поздняка, лауреат этого никогда бы не заметил. Но, на его счастье, после разговора в ресторане Свиридов приказал снять наружку. Орел заставил лауреата рассказать правду о своих мотивах, и мотивы эти показались генералу достаточно убедительными. Известно, что в подавляющем большинстве случаев людей толкает на сотрудничество со спецслужбами 3 основных мотива – деньги, секс и желание повысить свою собственную самооценку или социальный статус. В случае с лауреатом ключевыми причинами были секс и самооценка. Правда, Свиридов так и не понял, каким образом сотрудничество со спецслужбами поможет агенту заполучить Еву Гумилеву. Возможно, лауреат считал, что Ева просто его недооценивает. А если он будет играть роль загадочного рыцаря плаща и кинжала, то женщина сразу же бросится в его объятия. Нельзя также было исключать, что он готовит какую-то ловушку для Андрея Гумилева и хочет использовать ГУАП в своих целях. Но в любом случае с этим можно было разобраться позже. А пока Свиридов решил, что иметь своего человека в близком окружении Гумилева важнее, чем просто отобрать у лауреата его предмет. Тем более, что в словах лауреата была своя правда. Предмет, отобранный у владельца помимо его воли, не работал в чужих руках. Лауреат, конечно же, не мог знать, что за ним все-таки наблюдают. С балкона 5-го этажа неприметной панельной 5-этажки, расположенной за ночным клубом «Шоссе». Убедившись, что гость действительно явился один, человек на балконе отложил армейский полевой бинокль и засунул под рубашку легкий 33-зарядный ГЛОК-18С. Через минуту в прихожей замурлыкал звонок. «Привет, кошечка!» ухмыльнулся лауреат. «Вы пили?» В голосе хозяина квартиры прозвучали ледяные нотки. «Мы же договаривались, чтобы вы не приходили навстречу пьяным». Человек с ником «Кошечка Ми» ничем не походил на свою аватарку. Это был невысокий, крепкого телосложения китаец лет 30, с коротко подстриженными темными волосами и цепким взглядом внимательных карих глаз. Сейчас эти глаза смотрели на лауреата с едва заметным презрением. «Ага», — огрызнулся гость. «Посмотрел бы я на вас после того допроса, который учинил мне Свиридов». Китаец закрыл дверь и жестом пригласил лауреата пройти на кухню. «Так значит, встреча все-таки состоялась?» Он тщательно пытался скрыть свое волнение. «По чьей инициативе?» «Мне надоело гоняться за ним по всей Москве», — сказал лауреат. «Я дождался, пока он зайдет в ресторан, и подсел к нему за столик». «И что?» — прищурился китаец. «Все прошло так, как мы и предполагали?» Гость пожал плечами. «Ну да. Он почти сразу же начал допрашивать меня. Зачем, мол, я первым пошел на контакт? Этот его орел, должен сказать вам, мощнейшая штука. Я физически чувствовал, как он заставляет меня говорить правду». Он замолчал. Китаец поощрительно улыбнулся. «И что же вы ему сказали?» «Черт! Я все время боялся, что проболтаюсь о нашей договоренности. Но почему-то, несмотря на страшное давление со стороны орла, я ни слова об этом не сказал». Китаец похлопал его по плечу, открыл холодильник, достал бутылку минералки, налил стакан и кинул туда таблетку Алька-Зельцера. Протянул гостю. «Успокойтесь. Я же говорил вам, под воздействием орла вы расскажете генералу самое сокровенное. Правду, в которой вы, быть может, не признаетесь даже себе. Говорить правду — высокое искусство, друг мой. Теперь все будет хорошо. Свиридов верит вам. Ведь никто не в состоянии сопротивляться орлу. А значит, мы можем скормить ему еще одну порцию правды». Глаза лауреата испуганно расширились. «Не волнуйтесь», — усмехнулся китаец. «На этот раз ничего личного. Вам нужно будет осторожно сообщить Свиридову, что неподалеку от того района, куда направляется экспедиция арктического клуба, вы с помощью спрута видите огромное хранилище предметов. Ведь это так, господин профессор?» «Да», — запинаясь, проговорил лауреат. «Но вам-то откуда об этом известно?» «Мы знаем многое. Знаем, что спрут показал вам такое же хранилище в сибирской тайге, там, где исчезла Ева. Ведь вы же для этого хотели наладить отношения со Свиридовым, не так ли? Чтобы, заручившись его помощью, отправиться в тайгу и спасти Еву». «Идите к черту!» — взорвался лауреат, выплескивая стакан с минералкой в мойку. «Вы мысли мои читаете, что ли? Что у вас за предмет, а? Признавайтесь!» Он схватил китайца за отвороты просторной черной рубашки. Тот даже не сделал попытки высвободиться. Рубашка поползла вверх, и гость увидел торчащую из-за пояса китайца рукоять пистолета. Вид оружия мгновенно протрезвил лауреата. Он разжал руки и, бормоча извинения, опустился на стул. «Догадаться не так уж сложно», — пожал плечами китаец. «Вот только Еву вы сейчас в тайге не найдете, даже с помощью конторы Свиридова. Для того, чтобы найти ее, вам придется отправиться на Северный полюс вместе с Гумилевым». «С Гумилевым?» — лицо лауреата исказило гримаса злости. «С чего бы этому надутому нуворишу ехать в Арктику?» «Об этом позаботится генерал. А нам с вами нужно сделать так, чтобы Свиридов не только поверил в существование Черной башни в Арктике, но и взял с собой в экспедицию орла. Впрочем, он и так почти никогда с ним не расстается». Проводив лауреата до дверей, Чен вернулся в комнату, сел на пол и некоторое время посидел в позе лотоса, делая дыхательные упражнения и приводя в норму слегка участившееся сердцебиение. К его удивлению, профессор не оплошал и проделал все в полном соответствии с полученными инструкциями. Теперь у Свиридова появился новый ценный осведомитель, а у него — Чена. Агент, с помощью которого можно влиять на генерала и направлять маршрут арктической экспедиции. Его заказчики могут быть довольны. Отныне русские спецслужбы будут играть по партитуре, которую напишет для них «Братство небесного огня». Но успокаиваться было рано. Никто не мог поручиться, что Свиридов не устроит профессору еще один допрос, и тот все-таки расскажет о таинственном китайце, предложившем ему выгодную сделку. Жизнь и любовь Евы Гумилевой в обмен на небольшую помощь в передаче информации ГУАПу. Ничего криминального, просто дружеская услуга. В общем-то, Чен был готов и к такому повороту. Согласно легенде прикрытия, детально разработанный профессионалами из «Братства», он был ученым-биологом из Шанхайского университета, работающим в области клонирования человека. Он хорошо знал Еву Гумилеву. Проверить это все равно было невозможно. И искренне хотел помочь ей в изучении аномальных предметов. Узнав от Евы, что один из ее друзей обладает подобным предметом, молодой ученый познакомился с ним и убедил рассказать о принадлежащем ему сокровище государству. Версия, конечно, шита белыми нитками, но Чен искренне надеялся, что до очной ставки дело не дойдет. А если генералу все же захочется испытать действие орла на нем, ну что ж, ему есть чем ответить. И Чен осторожно дотронулся до висевшего у него на шее амулета. Фигурки морского конька, сделанного из серебристого металла.